Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». В этой радиопрограмме прозвучит первая часть повести «Крисмас Карл Кауфман. Давид». Незнакомый дом. Где же он был? Чужой большой дом напугал маленького трехлетнего Давида. Но не потому, что он был больше того, который был знаком ему прежде, а потому, что он выглядел совсем-совсем по-другому. Высокие потолки, коричневые дверные ручки, вытянутые помещения, необычные ковры — все было Давиду чужим. Чужими казались ему здесь также и люди, и огромная мебель. Но больше всего пустые помещения, которые все, куда только мог заглянуть его пытливый глаз, казались ему еще большими. Не в этом чужом большом доме, казалось, должен был находиться маленький Давид. От волнения Давид заерзал. В тоске посмотрел он на деревянную игрушечную машинку, которую достали ему дамы из этого дома для игры. Однако даже эта игрушка не трогала его. Комок в горле становился еще больше и сильнее душил его. Судорожно он нажимал на верхнюю кнопку своей клетчато-голубой рубашечки. Его печальные карие глаза наполнились слезами. Какими дружелюбными и любезными были все они здесь. Мужчина и женщина долго разговаривали с папой Лео, а потом на своем автомобиле отвезли его в этот большой дом. Там была Лиза, большая девочка с вьющимися светлыми волосами, и Ханхен в голубом костюме и с длинными черными волосами. Ханхен сидела рядом с ним за столом и уговаривала его поужинать. Но у него совсем не было аппетита. Там были также Денис, веснушчатый мальчик, который молчал и пристально смотрел на Давида, издавая при этом смешные, похожие на слова, звуки. Ни одно из пятерых лиц не было знакомо малышу. Ни одна часть из этой большой кухни не принадлежала ему. Только чемодан с его вещами. Но где же были вещи, которые принадлежали ему? Стульчики, маленькие скамейки и столики. Куда бы он ни посмотрел, все было большим, высоким и таким чужим. А где его друзья по игре? Где был Ральф, Дитер, Лео и другие? Никогда еще малыш не был таким одиноким и напуганным. Новое окружение ужасало и смущало его. В том своем мире он знал только маленькие ручки и ножки, веселую детскую болтовню и совместные обеды с другими детьми. Ох, и где же была тетя Лола? Обильные слезы снова наполнили его глаза. Потом дама и Ханхен повели его вдоль жилых комнат и длинной лестницы. Ханхен держала его за руку, и дама несла его чемодан. Мужчины дружелюбно крикнули ему вслед. «Доброй ночи, Давид! Пусть тебе хорошо спится! До завтрашнего утра!» Лиза, большая девочка, которая вытирала посуду, тоже любезно сказала ему. «Спокойной ночи, малыш! Ты хороший мальчуган! До завтра!» Давид не ответил и ни разу не оглянулся. Его испуганные, наполненные слезами глаза смотрели на длинную страшную лестницу. «Куда? Ах, куда они хотят завести его теперь?» Он остановился и жалобно захныкал. «Пойдем, Давид!» — сказала Ханхен. «Мы хотим приготовить ко сну твою кровать». Давид сильно встряхнул головой и попытался освободить свою руку. «Нет!» — закричал он. — Только не здесь! — Почему нет? — засмеялась весело Ханхен. — Твоя комната тебе понравится. Все готово и ждет только тебя. Она находится рядом с моей комнатой. Денис спит на другой стороне. «Пойдем, Давид, пожалуйста, не плачь. Лиза тоже спит здесь, наверху». При попытке освободиться Давид упал на пол. Денис стоял у двери и хихикал. «Здесь Ханхен», — сказала дама. «Ты можешь отнести чемодан, он не так тяжел». И так он поднимался по лестнице. При каждом шаге дама гладила и целовала его. Она шепнула ему успокаивающие слова. Но все это не оказывало на него никакого действия. «Мы тебя понимаем. Мы знаем, что все, что здесь происходит, все чуждо тебе. Но ты будешь?» И тут произошло неизбежное. Давид горько заплакал, несмотря на то, что дама заботливо гладила его и покрывала лицо поцелуями. «Ты скоро привыкнешь, мой милый», — продолжала дама и нежно прижимала его к себе. «Денис старше тебя и тоже плакал в первую ночь, и Ханхен тоже». «Действительно, мама?» — спросила Ханхен. «Это правда?» Дама засмеялась. «Конечно, ты плакала, но, очевидно, не по той же самой причине. Ты тогда была еще очень мала, чтобы понять это». «Я...» – заикался Давид, барахтаясь и не желая никуда идти. «Я хочу снова домой». «О, бедный малыш», – сказала дама, когда они были уже на верхней ступеньке лестницы. «Твоя пижама в твоем чемодане. Теперь мы тебя оденем и положим в твою кроватку. Смотри, Давид, это твоя комната. Утром, когда ты проснешься, ты можешь помочь Ханхен покормить кур или покататься с Денисом. Возможно, вы вместе сможете съездить с папой в город. Ну, разве это не прекрасно?» «Нет», – вздыхал Давид. «Я хочу домой к тете Лоле и хочу, чтобы меня положила в кроватку тетя Лола», – всхлипывал он. «Мама, мне прийти и помочь?» – крикнула снизу Лиза. «Нет, нет, Лиза!» Все время уговаривая его с большим обилием ласк, они все-таки надели сопротивляющемуся ребенку пижаму. «Скажи, Давид, ты всегда молишься вечером?» Давид услышал вопрос, но отвечать не захотел. Его отчаянно бьющееся сердце кричало всем только «нет». «Нет этой ужасной черной кровати, в которую положила его женщина!» «Нет!» – всхлипывал он. «Это не моя кровать!» Он отказывался лежать. Его личико пылало. «Милый! «С сегодняшнего дня это твоя кровать», — сказала госпожа Логман. «Разве она не симпатична? Денис тоже спал здесь до тех пор, пока она не стала ему мала». «Но моя кроватка белая, я хочу свою белую кровать», — всхлипывал Давид. «Ах, бедное дитя, к сожалению, у нас нет белой кроватки для тебя. Но знаешь, на черной точно так же хорошо спится. Посмотри, матрасы красивые, толстые и мягкие, а подушка теплая. Попробуй хоть раз». «А на ней лежит белое одеяло», – продолжала сочувственно Ханхен. «Посмотри только, простыни тоже белые, такие, как ты любишь. И покрывало тоже белое». Она подняла их перед ним. «Только посмотри!» Но Давид закрыл глаза. Большие слезы стекали по его дрожащему подбородку. Двумя руками он закрывал свое лицо. «Я не хочу старой черной кровати!» – кричал он. «Я хочу, чтобы пришла тетя Лола и отвела меня в мою белую кровать рядом с собой!» «Бедный мальчуган!» – шептала госпожа Логман. «Что же нам теперь делать?» «Послушай, Давид!» – сказала сочувственно Ханхен. «Я тебе кое-что скажу!» Она согнулась над краем кровати и положила свою руку на него. Я одену свою ночную рубашку и буду спать рядом с тобой. Хочешь? Что ты думаешь, Давид?» «Мама, я могу? Пожалуйста, скажи «да». «Хорошо, иди переоденься. Это может помочь. Больше мне ничего не приходит в голову. Но, дитя, ты не сможешь выспаться в этой кровати. Но делать нечего. Мы можем еще на некоторое время оставлять свет. Возможно, придется это делать каждый вечер в последующие дни». Спустя 10 минут госпожа Логман стояла с опущенными руками в прихожей перед дверьми и внимательно слушала. «Теперь положи голову на подушку, Давид!» — слышала она голос Ханхен. «Так, немножко дальше, так, да! Ну, неужели она не чудесная и мягкая?» Ханхен сложила вместе покрывало и укрыла мальчика. «Это для того, чтобы ночью было тепло!» Она нежно вытерла слезы Давида свежим носовым платком. «Давид! Давай я угадаю, сколько тебе лет? 3 года, не так ли?» Ответа не было. «Я думаю, что 3 года – это прекрасный возраст, как 3-листный лист клевера или 3 медведя. Знаешь эту сказку? А 3 вещи, которые необходимы нам для еды – нож, вилка и ложка». Она про себя засмеялась. «И 3 вещи высоко в небе – солнце, месяц и звезды. Это все мы учили еще в 1 классе. Но я хорошо знала все это еще до школы». Ханхен прервалась, чтобы удостовериться, ослабели ли всхлипывания. Давид почти успокоился. Тогда она продолжила дальше. «Давид – это очень красивое имя. Мне нравится». Ханхен по-новому засмеялась, на этот раз с особенной теплотой. «Меня зовут очень просто – Ханхен. Но когда я стану старше, меня могут называть Ханна. Ну, в принципе, меня уже и сегодня можно называть Ханна. А ну-ка, Давид, догадайся, сколько мне лет?» «Мне 3, 3, 3 и 1. 10. Я пойду в 5 класс, когда начнется новый учебный год. Мальчику, который спит рядом с нами, 8. Я думаю, что он как раз поднимается по лестнице, чтобы лечь в кровать. Он хотел, чтобы у нас появился мальчик такого же возраста. Но мама сказала, что в доме никого не было моложе 8 или 9 лет», — шептала она ему на ухо. «Поэтому он и не разговаривал за столом, хотя он умеет разговаривать. Он, если захочет, может очень много болтать. Папа и учитель даже говорят, что он слишком много говорит». Ханхен оперлась и посмотрела на сонное лицо Давида. Его еще влажные глаза поблескивали в мягком свете ночной настольной лампы. «Я думаю, что ты будешь хорошим и симпатичным», — ласково сказала она и коснулась кончика носа Давида своим указательным пальцем. «Я надеюсь, что ты останешься у нас. Я так рада, что они не нашли 9-летнего мальчика. А ты тоже рад? Я могу тебе сказать, что папа Логман действительно хороший папа. Он дарит нам почти все, что мы захотим. Но прежде всего тогда, когда мама и он думают, что нам действительно это необходимо, чтобы быть счастливыми. Ты взял с собой игрушку?» Давид отрицательно покачал головой. Поэтому она положила свою голову еще ближе к нему и продолжила. «Это ничего не значит. У нас есть очень много игрушек в нашей большой песочнице позади дома. И папа смастерил такую маленькую симпатичную деревянную машину и тачку. Он умеет делать игрушки, которыми с удовольствием играют маленькие мальчики. Утром я покажу тебе наших котят в амбаре. Там 4 штуки, 2 рыжих и 2 серых. Они еще ни разу не открывали глаза. Мы хотим стать хорошими друзьями, не так ли? Если бы ты хоть раз что-нибудь сказал. Я покажу тебе, как прыгать на канате, свистеть и множество других вещей. Я еще даже не знаю, как звучит твой голос. Я покажу тебе овечек. Мы сможем собирать виноград. Я думаю, ты его охотно съешь». «Скажи мне», — продолжала она дальше, «ты можешь самостоятельно одевать ботинки?» Он едва кивнул головой, но потом повернулся и посмотрел широко открытыми глазами на разговорчивую девочку, которая лежала рядом с ним на этой ужасной черной кровати. «Если нет, то я покажу тебе, как». Ханхен нежно провела по черным, блестящим и влажным волосам Давида. «Ты немного устал? Скажи, Давид!» Ответа не было, а вместо него вырвался глубокий вздох. Давид пристально смотрел на белый, высокий, оклеенный обоями потолок. «Где же он находится?» Этот вопрос по-новому пронзил его сознание, как стрела. Он стал чаще вздыхать. Почему его привели в это абсолютно чужое место? Каким невыносимо одиноким чувствовал себя он здесь, без своего привычного мира, без многих друзей по игре, ряда белых кроватей, крючков для одежды, которые он мог доставать. Давид сжимал маленькие кулачки. Из его глаз снова потекли обильные слезы. «Я хочу к тете Лоле!» — жалобно стонал он. «Послушай, Давид, наверное, она сейчас спит», — сказала Ханхен. «Всюду все уже спят. И ты закрывай свои карие глазки, а я закрою свои, и мы вместе полетим далеко-далеко в страну снов. Хорошо?» Ханхен взяла его левую руку и мягко сжала ее. Совсем легкой и нежной была улыбка, промелькнувшая на лице Давида. «Я могу тебе спеть песенку о счастливых лазаревках. Но если ты закроешь глаза и будешь долго держать их закрытыми, тогда ты лучше услышишь». «Роза!» – неожиданно позвал снизу господин Логман. «Тебя к телефону! Можешь подойти?» Госпожа Логман тихонько встала и вышла из комнаты. На цыпочках она спускалась по лестнице, усланной коврами, улыбаясь по дороге. «Госпожа Логман, это сестра Лора Венцель из приюта». «Да, сестра Лора. Что делает мой маленький Давид?» «Сейчас он как раз засыпает». «Чудесно. Я хотела это знать. Возможно, ему будет недоставать меня. Я думаю, что не могу на это, конечно, надеяться. Извините меня, но я скажу правду. Мне очень тяжело расставаться с ним, госпожа Логман». «Я вас хорошо понимаю, сестра Лора». «Вы должны знать, что с первого дня нашей встречи я никому так не привязалась, как к этому ребенку. С самого начала он был особенно любимым мальчуганом и не похожим на остальных». «Я понимаю, ему была всего неделя от роду». «Да, он никогда не знал своей настоящей матери». Сестра Лора закашляла. «И потому я люблю малыша как своего собственного ребенка». «Я очень хорошо вас понимаю, сестра Лора. Я сделаю все, чтобы стать ему настоящей матерью». «Я знаю это, госпожа Логман. Я уверена, что никто лучше вас не сделает этого». На мгновение она замолчала. «Давид такой милый мальчик. Скажите, он не упоминал мое имя?» «Конечно, сестра Лора, он называет вас тетя Лола». «А что он говорил?» Сестра Лора негромко засмеялась. «Он хотел, чтобы его отвела в кроватку тетя Лола». «О, милый мальчуган!» «Он не хотел в черную кровать». «Что?» Снова засмеялась сестра Лора. Но Ханхен успокоила его. «Действительно». Она легла рядом с ним, что-то рассказывает и поет. «Как любезно с ее стороны!» «Я уверена, что он привыкнет, сестра Лора, но вы можете приходить к нам время от времени». «Нет, госпожа Логман, сердечное спасибо. Если вам не составит труда, то лучше вы время от времени приводите его к нам в приют. Я хотела бы поддерживать с ним связь. Позвольте мне сказать откровенно. Если бы я была замужем и имела собственный дом, то никому бы не отдала маленького Давида. Вы так любите этого ребенка? Я хотела бы еще спросить вас, сестра Лора. Вы думаете, что Давид Грант – его настоящее имя? Я часто думала об этом и нашла это имя в записке, в его носочках. Просто чудо, что записка не потерялась в прачечной. Но я не удивлюсь, если однажды выяснится, что его родители очень состоятельные. Я должна идти, меня ожидает еще один малыш. Вы хотите еще что-то сказать? Я хочу сказать, что он как маленькая сладкая тайна, не так ли? Роза Логман подпрыгнула от неожиданности. Рядом с ней стояла Ханхен. Роза медленно положила трубку. Ее лоб покрылся крупными каплями пота. «Ханхен!» — воскликнула она и взяла девочку за плечи. «Я думала, ты наверху с Давидом!» «Я там была, но теперь он крепко спит. А я хочу тебя спросить, нужно ли мне оставаться с ним целую ночь? Там очень тесно, особенно если он кладет на меня руки». «Да, я могу себе представить, но это было нужно. А теперь иди в свою комнату, оставь двери открытыми, тогда ты услышишь, когда он встанет». «Я не уверена, услышу ли я это снизу». «Ханхен», — госпожа Логман откинула волосы девочки назад. «Это было так любезно с твоей стороны. Ты так помогла мне с Давидом. Я очень рада, что ты так хорошо приняла его». «Я делаю это с удовольствием. Я думаю, он хороший мальчик, мама». «Да-да, я тоже так думаю». «Мама, когда я пела, к двери подошел Денис и показал мне язык». «Ты моя хорошая. Я поговорю с ним». «Я рада, что Давид этого не видел». «Я тоже. А теперь иди назад, маленькая». «Мама!» «Да?» «Его действительно зовут Давид Грант?» «Ханхен!» — отстранила от себя Роза Логман девочку. «Как тебе пришло это на ум?» «Ну, я только слышала, как ты спрашивала сестру Лору». Роза Логман прикусила язык. «Насколько я знаю, его зовут Давид Грант». Она помедлила, подбирая слова. «Все дети получают свои имена при рождении, а его зовут Давид Грант». «А он не знает своего имени?» «Почему ты это спрашиваешь?» «Ну, я просто спрашивала его об этом, но он не захотел отвечать. Возможно, он просто еще мал для этого». «Ханхен, его фамилия Грант. А теперь беги. Да, я поцелую тебя. Ты моя милая девочка. Спи хорошо». «Давид Грант», – прошептала Ханхен, поднимаясь по лестнице. «Я хорошо запомню это имя». «Назад, Лео, назад!» Ханхен пробудилась от сна. Она села на кровати. «Лео, не уходи!» Теперь Ханхен поняла, что это был голос маленького мальчика из комнаты рядом. Она поспешила туда. Давид стоял на коленях на своей кровати и размахивал руками вокруг себя. «Что ты делаешь, Давид?» Спросила Ханхен и твердо взяла две его руки в свои. «Тебе приснилось, мой сладкий, ложись, все в порядке, Ханхен с тобой, ты уже знаешь, Ханхен». Почти не дыша, госпожа Логман поднялась по лестнице. «Что с ним случилось?» – спросила она. «Шш, он говорит во сне, звал какого-то Лео, не знаешь, мама, о ком он думал?» «Ах, мой бедный малыш! Лео – это сын Колба!» «Колб? Ты говоришь о руководителе детского дома?» «Да, иди в кровать, милая. Давид уже успокоился. Бедный малыш!» На следующее утро Давид казался уже менее напуганным. Он разрешил Ханхен закрепить ремень его брюк, надеть ботинки и пошел с ней. Он радовался и просто сиял. «Посмотри в зеркало, Давид! Этот маленький симпатичный мальчик – Давид Грант!» Давид наморщил лоб и с сомнением покачал головой. Ханхен засмеялась. «Ну, это же ты, мой любимый глупый мальчик!» Она поцеловала его в лоб. «Наш маленький мальчик уже готов к завтраку. Улыбнись ему. Это ты сам, Давид Грант. А после кофе мы пойдем смотреть котят, да? Ты не знал, что твоя фамилия Грант?» При этих словах Давид молча уставился на разговорчивую девочку. «Моя Оверрад!» продолжила Ханхен. «Ты не можешь выговорить ее. Да, я знаю это. Да тебе и не нужно этого делать. Зови меня просто Ханхен. Скажи хоть раз, как меня зовут. Давид. Ну, ты не хочешь? Главное, что ты знаешь мое имя». Из своей комнаты в развалку вышел Денис. Пока они вместе спускались с лестницы, он заправлял в штаны свою рубашку. «Осторожно, Денис!» – сделала ему замечание Ханхен. «Ты толкаешь Давида. Мама тебе говорила, что ты должен быть приветливым и любезным. Разве ты уже забыла об этом?» Так начался первый день пребывания Давида в семье Розы и Роберта Логманов, которые были состоятельными фермерами на благословенном маленьком участке земли в округе Ланкастер, что в Пенсильвании, США. Лиза, 14 лет, была их единственной дочерью. Их вторая дочь Рахиль умерла еще маленькой. Их желание иметь много детей часто приводило их в детский дом в Миллерсвилле, который был в нескольких километрах от Ланкастера. Роза и Роберт поддерживали хорошие дружеские отношения с хозяином детского дома Мелвином Колбом и его женой Мартой. Семья Логман регулярно оказывала финансовую поддержку детскому дому. Добросердечные Колбы разрешили, чтобы Логманы взяли маленькую, едва ли годовалую Ханхен Оверрад. Спустя 5 лет Логманы захотели взять Дениса Ферстера, трудного ребенка 5 лет. «Если принять во внимание историю семьи мальчика, — объяснял Колб обоим, — то неудивительно, что ему так тяжело приспосабливаться. Если кто и может помочь маленькому Денису, так это вы». «Мы можем только попытаться», — сказала Роза. Она смотрела, как мальчик играл с другими детьми на газоне. «Что ты думаешь, Роберт?» «Попробуем, Роза. Я часто думал о том, как было у меня на душе, если бы я пришел из распавшейся семьи в этот дом». Роберт Логман наблюдал за мальчиком из окна. «Мы возьмем его, Роза, и посмотрим, что из него выйдет. И если быть честным, я хотел бы взять одновременно несколько детей». «Роберт!» – Роза дергнула мужа за рукав. «Сначала мы должны справиться с одним, но у тебя такое доброе сердце. Я очень рада, что не должна тебя уговаривать забрать Дениса». «Вы можете быть вполне уверены», — сказал Мелвин Колб, поглаживая свою бороду, «что иначе вы никогда бы не получили ни Дениса, ни Ханхен. Родители должны быть единомысленными». Все трое засмеялись. Их объединяло глубокое внутреннее взаимопонимание. Через 3 года Роза и Роберт были вынуждены сознаться, что их успехи в воспитании Дениса не были особенно высоки. Конечно же, они одаривали его, играли с ним и молились за него. Они любили его и хотели опекать его настолько, насколько желал бы он сам. Несмотря на то, что они усыновили Ханхен и Дениса, они относились к ним как к собственным детям. Мать Ханхен умерла. Вторая жена его отца имела много своих детей и не хотела воспитывать других. Бабушка Овират 2 раза за прошлый год навещала внучку в день рождения и на Рождество. Она радовалась, что Ханхен приобрела замечательную семью и дружелюбных логманов. Денис ничего не знал о своем отце. Его мать появилась однажды вечером, когда он играл во дворе с 2 соседскими мальчиками на зеленом форде-кабриолете с открытой крышей, за рулем которого сидел какой-то мужчина. Она сообщила Денису, что уезжает в Мичиган-Сити и хочет выйти там замуж, поэтому не знает, когда она снова увидит своего сына. В последующие дни Денис был ворчливым и более возбужденным, чем обычно. Мария, старшая сестра его матери, написала ему короткое и тяжело понимаемое письмо, потом 2-е и 3-е. Госпожа Логман была вынуждена перечитать их и ответить. Она многое читала между строк. Как может 8-летний ребенок интересоваться женщиной, которая так далеко живет? Ведь он никогда не видел ее. «Роза!» – сказал Роберт Логман однажды вечером, когда Денис и Ханхен уже были в постели. «Я думаю, Денису необходимо с кем-то играть. Мы могли бы присмотреть в детском доме мальчиков приблизительно его возраста. Что ты думаешь об этом?» «То же, что и ты, Роберт. Бедный мальчик хочет чего-то, но я не знаю чего. Почему он выглядит таким несчастным? И все-таки он должен остаться здесь. Он не хочет назад, в детский дом. Да, мы будем опекать его столько, сколько он захочет здесь остаться». Таким образом, у Логманов появился Давид. В последние дни августа у Розы зазвенел телефон. «Это опять я, сестра Лора. Я не хочу мешать вам, но, пожалуйста, поймите меня. Давид не выходит у меня из головы. Как у него дела?» «Хорошо, сестра Лора, очень хорошо. Он весел и ему здесь нравится. Он хорошо спит и ест. Мы все любим его. Лиза и Ханхен часто спорят о том, кто будет делать для него то или другое». «А Денис?» «О да, о нем можно было бы так же много сказать, но они как-то находят общий язык. Денис ревнив, но мы работаем с ним, ему нужно время. Я надеюсь, Давид не замечает этого». «А как вы думаете, он меня забыл?» «Конечно нет, сестра Лора, мы не хотим, чтобы Давид вас забывал. Я уверена, что вы перенесли часть вашей любви на него». «Нет, госпожа Логман, я не заслужила этих слов». «Но это так, сестра Лора. Сегодня исполнилось 4 недели, как он у нас живет. Если Господу будет угодно, и мы будем живы, мы хотим посетить вас в следующее воскресенье». «Замечательно! Вы привезете его сюда, в детский дом?» «Да-да, мы возьмем с собой еду и устроим пикник на лужайке у дома или где-то еще. Вы можете присоединиться к нам». «Вы действительно так думаете?» «Конечно. Тогда вы увидите, забыл ли вас Давид. Увидите, что нет. Как вы к этому относитесь?» Сестра Лора засмеялась. «Он по-прежнему отвергает черную кровать?» «Нет, нет, уже нет. Да, еще одно. Мы хотели бы, чтобы вы взяли с собой маленького Лео, чтобы мальчики могли поиграть вместе. Давид не забыл Лео. Я думаю, он скучает за ним». «Как любезно с вашей стороны так думать. Лео целую ночь плакал после того, как забрали Давида. Нам так трудно ему все объяснить». «Время от времени Лео может проводить один день у нас во дворе, а потом возвращаться, если, конечно, Марта и Мелвин разрешат это». «Как любезно с вашей стороны. Оба мальчика росли как братья и хорошо понимают друг друга». «Я знаю, звоните нам так часто, как захотите». Спустя некоторое время Розу снова позвали к телефону. «Роза, где Давид?» «Кто это?» «Это Мелвин. Где Давид?» «Он играет во дворе в песочнице и счастлив как...» «Послушай, Роза!» — прервал ее господин Колб. «Немедленно забери мальчика в дом!» «Почему?» «Я очень обеспокоен. Только что от меня уехал хорошо одетый господин в черном кадиллаке». «Чем вы обеспокоены?» Роза Логман сильнее прижала к уху трубку. «Он спросил меня, есть ли у нас мальчик по имени Давид Грант. Я сказал, что был, но его уже нет. Он спросил, где бы он мог находиться. Я отказался ему отвечать. Я любезно принял его, так как он не вызвал никаких подозрений, и сказал ему, что Давид теперь находится в хорошем доме, только и всего. Он сказал, что ему поручено отыскать мальчика. И это крайне важно, но не захотел дать мне даже свой адрес». И был очень рассержен. «Возьмите ребенка и подержите его в доме. Я боюсь, что его могут похитить». «Что? О, Мелвин!» С первого же вечера его прибытия все было так таинственно. «Пожалуйста, Мелвин, я прошу вас!» «Да, вы слышите меня, Роза?» «Да». «Сестра Лора сидит в моей комнате и плачет. Слышите, Роза, вы еще у аппарата? Не рассказывайте об этом Денису и Ханхен». «Конечно же, не скажу». «Давид!» Роза Логман взяла ребенка на руки. «Пойдем со мной, мой милый, на кухню. Ты должен мне помочь печь пирожки с имбирем. Ты должен...» Она заколебалась и позвала. «Лиза, Лиза, иди сюда на минутку. Я хочу тебе кое-что показать». Это не было игрой воображения. Черный форт медленно подъезжал к усадьбе. Глава, насыщенная событиями. Фред Грант был владельцем первоклассного отеля в Глазго, что в Шотландии. Он гордился этим и тремя своими прелестными дочерьми. Санна, младшая, развивала в себе не только образцовые черты характера, но и обещала быть красавицей. Старшая из сестер, Берни, вышла замуж за состоятельного управляющего отелем Лоиса Маккаулиса. После этого, как они совершили свое свадебное путешествие по США и Канаде, они решили остаться в США. За удивительно короткое время Маккаулис добился назначения руководителя трех больших отелей в Колумбии, что в Южной Каролине. Письма, которые присылала Берни домой, в светлых красках описывали его деловые успехи. Хелли, второй дочери Гранта, понадобилось только одно приглашение Лоиса. Она поехала в Колумбию, чтобы занять в его отеле хорошо оплачиваемое место. Так как Хелли была чувствительной молодой дамой, родители оставили окончательное решение за ней. Они могли предположить, что она будет в хороших руках и под заботливым присмотром. Берни и Лоис пользовались заслуженным авторитетом. Оба имели крепкие жизненные основы. Берни хотела заменить Хелли мать. С паспортом и визой Хелли поехала в Соединенные Штаты. Спустя 7 недель произошло неожиданное. 14-летняя Санна читала встревоженным родителям письмо. «Дорогой папа, дорогая мама и Санна, я надеюсь, что мое письмо придет к вам раньше, чем от Берни. Я вышла замуж. Все произошло очень быстро. Я не могла сообщить вам этого раньше. Это была настоящая любовь. Я встретила Бернда в приемном зале отеля. Это была любовь с первого взгляда. Раньше я никогда не верила, что такое бывает. Но теперь... Он строен, у него черные вьющиеся волосы, и он такой симпатичный, что лучшего супруга я не представляю, и мне все равно, что скажут другие. Бернд не богат, пока не богат. Он представитель большой фирмы сельскохозяйственного оборудования. Он очень любит меня, дружелюбен и любезен со мной, и это самое важное, хотя Берни и не согласна с этим». Он настоящий джентльмен. Он сделал меня счастливой. Мы хотим жить в Филадельфии, его родном городе. Он ищет работу, при которой ему не надо будет уезжать из дому. Берни и Лоис очень расстроились, что я скоро покину их. Но там, где властвует любовь... И еще не забудьте, мне скоро 20. Скоро я вышлю вам фотографию. У нас была простая церемония в доме священника, которого Бернд знал очень хорошо. Как только мы снимем квартиру, я сообщу вам мой адрес. Мы очень счастливы. Сердечный привет от ваших молодоженов Бернда и Хели Мидендорф. Госпожа Грант горько заплакала. Потом удивленно посмотрела на Санну. «А ты почему не плачешь?» – спросила она. «А зачем плакать? Но мы же бессильны что-либо изменить». «Да, бессильны, но зачем впадать в отчаяние?» «Что за ответ? Вы сидите и смотрите на меня, а я плачу». Санна пожала плечами. «Я не знаю, что я должна говорить. Мама!» Начала она неуверенно. «У меня нет слов». «Но ведь уже все произошло. Я могу только сказать, что она уже не Хелли Грант». Госпожа Грант посмотрела на своего супруга. «Фред, ответь мне, что ты думаешь обо всем этом. Не молчи!» Господин Грант нервно стучал вилкой по своему стакану с водой. «Я думаю, — ответил он, — что ты никогда не можешь знать, что делает твоя дочь за пределами дома. Но, — добавил он после короткой паузы, — если она нашла то, что искала, и счастлива, почему мы должны расстраиваться? Мы, конечно же, удивлены, но все же...» Он замолчал. «Но так быстро! — жаловалась госпожа Грант. «Я не могу понять, почему Берни не предотвратила это? Как может девушка в ее возрасте так быстро познакомиться с совершенно чужим мужчиной и к тому же еще американцем? Он может быть просто ковбоем, как и половина всех молодых людей из Америки». «Ты не можешь знать об этом наверняка», – успокаивал ее супруг. «Она будет жить и учиться». Добавил он и разгладил свои усы. «Я хочу сказать, что она должна еще многому научиться». «Бернд», — пробормотала задумчиво Санна. «Бернд Мидендорф. Она вышла замуж за человека с такой фамилией». Она смотрела в окно и наблюдала за двумя беззаботными малиновками, которые весело прыгали. «Итак, это с ней произошло. Она теперь госпожа Мидендорф. Фу!» «Ты что-то говоришь?» – спросила госпожа Грант. «Нет, мама, ничего». Спустя 4 года Санна стала стройной и необычно красивой. Она была такой же умелой работницей отеля, как и ее отец. Они дружно работали в отеле. Так как Санна практически выросла в отеле, ее не интересовали другие профессии. Поскольку она любила свое занятие, довольный отец гордился своей дочерью и платил ей высокое жалование. Уже в 18 лет она знала, как, где, когда и какое количество постельного белья, фарфора, скатерти и кухонных принадлежностей для гостиницы она должна заказать. Она отлично разбиралась в характеристике представителей, посещавших их дом. Отец восхищался ею. После случая с Хелли, Лоис и Берни никогда не приглашали Санну приехать к ним. Однако они намекали, что было бы хорошо и полезно для Санны совершить визит в Штаты. Это могло бы расширить ее кругозор, ее взгляды на руководство отеля. Она могла бы там многому научиться. Эта мысль понравилась Санне. В глубине души она много раз мечтала о такой поездке, но опасалась, что ее родители воспротивятся этому. Но... было поздно. Ее старшая сестра Берни уже сделала ей такое предложение. «Папа, ты только подумай, сколько пользы принесет эта поездка!» «Если ты приложишь усилия чему-нибудь научиться». «Разве ты против этого?» «Только если ты вернешься назад». «Вернешься назад?» «Да, ты хочешь этого?» «Конечно, а почему нет?» «Но так же было и с Хелли». «Но я же не Хелли». «Но...» «Что «но»? Скажи, папа». «Никто не может знать, что случится с девушкой за границей». «Послушай, папа», — уверенно сказала Санна. «Хелли пишет, что у нее все хорошо. Они не так богаты, как Берни и Лоис, но счастливы. Ну, разве это не так?» «Я уже не могу дождаться, когда я увижу ее детей». Все это время госпожа Грант молча слушала их разговор, но под конец не выдержала. «Санна, ты действительно думаешь, что Хелли...» «Пожалуйста, дорогая мама», — прервала ее Санна. «Не воображай массу невозможных вещей и не мучай себя этим. Я обещаю тебе, если ты разрешишь мне поехать, я вернусь и одна». Фред окинул взглядом свою младшую дочь с головы до ног. «Санна», — сказал он, — «ты будешь не первой привлекательной молодой дамой, которая уже никогда не вернется из Америки». Санна чуть отвела голову в сторону и негромко засмеялась. Ее голубые глаза сияли, а вьющиеся каштановые с красным оттенком волосы, играя, окутывали высокую шею. «Я могла бы освоить за границей несколько косметических приемов». Радостная, она прыгала по дому, потом взялась за свою шляпу. «Возможно, вы и не узнаете меня, когда я вернусь». Она лукаво засмеялась. «Ты можешь позволить себе пользоваться средствами красоты по своему усмотрению», сказал отец. «Правда, ты в них не совсем нуждаешься, но не забудь, моя госпожа, что главное задание твоей поездки – набираться опыта для работы в отеле». «Я не смеюсь, папа. Почему так серьезно?» «Я вернусь с новыми идеями». Санна бросилась к двери. «Ах, я так волнуюсь! Я сразу напишу Хелли. Нет! Я удивлю ее. Я просто постучу в двери госпожи Хелли Мидендорф и предстану просто перед ее глазами. Да и не говорите Берни, пока я не приеду туда, а тогда позвоните нам». За 4 недели до отъезда Санны умерла нежная, привлекательная и жизнерадостная госпожа Грант. Ей стало плохо, и через полчаса она уже была мертва. Причиной этого был обширный инфаркт ее сердца. Это был тяжелый удар для отца Санны. Однако он настаивал на том, чтобы запланированная поездка состоялась. «Это неожиданный роковой удар», — говорил он. «И мое разбитое сердце может исцелить только время. Мне не будет легче, если ты уедешь позже. Езжай сейчас и расскажи своим сестрам о том, что произошло, и как мирно она лежала в гробу. Я же буду работать, чтобы заглушить свое горе. Не волнуйся обо мне. Июль — это наилучший месяц для путешествий. Езжай!» Санна сама стояла у поручня и наблюдала с верхней палубы корабля ясный горизонт, на котором разливался пурпурный блеск заходящего солнца. Неожиданно она почувствовала, что кто-то легонько прикоснулся к ее плечу. «Господин Грей!» – воскликнула она и увидела представителя, с которым была знакома по делам отеля. «Госпожа Грант?» «Но я не знала, что вы находитесь на этом судне». «Я направляюсь в Саутгемптон». «Так значит, вы едете в Нью-Йорк?» «Определенно. А вы сама?» «А почему нет?» – засмеялась Санна. «Мои родители разрешили мне, или я выгляжу беглянкой?» Она тихо засмеялась. «Или вы думаете, что я еще слишком молода, чтобы самой ехать в Штаты?» Он отклонился от поручней и с интересом посмотрел на симпатичное, покрасневшее от ветра лицо Санны. «Ну, хорошо», – начал он, взвешивая каждое слово. «Если вы хотите узнать мое настоящее мнение, маленькая госпожа, то да. Вы не будете возражать, если я буду называть вас просто Санна?» Санна улыбнулась и посмотрела вниз на воду. «Но меня так и зовут, господин Грей!» «Мое имя Бернгард!» Он широко улыбнулся. «Но вы же знаете это, верно? Ну, а теперь мы должны быть хорошими друзьями. Когда я впервые увидел вас, такую юную, в Глазго, в отеле у вашего отца, я не смел и мечтать, что мы сможем снова встретиться. Расскажите мне, пожалуйста, это ваша поездка на каникулы?» «Ну, только отчасти. А фактически это необходимо для профессионального повышения квалификации». Господин Грей на мгновение задержал на ней взгляд. «А что еще вы хотите найти в Америке?» «Ну, конечно же, я хочу найти своих 2 сестер. Но прежде всего я хочу узнать, как управляются и снабжаются американские отели». «Я должен был предположить это». «Господин Грей, вы единственный, кто может дать мне совет, куда я должна идти и на что мне нужно обратить особое внимание». Господин Грей схватил руку Санны. «Пойдемте, сядем в холле. Здесь снаружи немного холодно и ветрено». Они пошли внутрь и нашли лавочку рядом с симпатичной пальмой. «Я полагаю, вы получили нашу последнюю партию скатертей на стол и салфеток», – начал он. «Да, они понравились отцу. Он любит ваши образцы». «Я нахожу, что он хорошо воспитал вас для этого бизнеса». «Ну да, моя работа нравится мне. Мои служащие довольны мной. Это, пожалуй, у нас в крови». Они беседовали на протяжении часа. На следующее утро господин Грей увидел, как Санна с группой пассажиров сидела на палубе. Рядом с ней было свободное место. Он занял его. Они разговаривали обо всем, гуляя по палубе, вместе пили чай, сидели в холле и слушали звуки корабельной капеллы. Так прошли три приятных дня, похожие на полет птицы. На четвертый день шел дождь. «Знаете, Санна», — начал он и подвинулся ближе к ней на лавочке в холле, — «я думаю о чем-то очень прекрасном, что может произойти. Догадайтесь?» «Вы можете дать мне новое большое поручение?» — спросила Санна, едва подняв глаза. Господин Грей с удовольствием засмеялся. «Совсем не то, дорогая Санна». Санна пытливо посмотрела на него. «Я всегда считал, что вы симпатичная девушка», — продолжал он. «Господин Грей!» «Ну, я уже говорил вам, что вы должны меня называть просто Беренгард. Пожалуйста, после этих чудесно проведенных вместе дней не называйте меня снова господин Грей!» Сказав это, он улыбнулся Санне. «Я должен вам сказать, что вы очень-очень симпатичная молодая дама». Санна отвернулась. «Не отводите взгляд», — мягко сказал господин Грей. «Вы не должны запрещать мне говорить вам это. Вы знаете, какая вы обаятельная?» Санна тряхнула головой. «Однако вы такая», — настаивал он. «Но что еще намного ценнее, вы умная». «Я верю». Он коснулся ее руки. «Я верю, представитель и администратор отеля имеют особую причину устроить праздник, прежде чем прибудут в Нью-Йорк». «Вы думаете, что мы должны пойти в бар, господин Грей? Но я не пью». «Я не об этом думаю, Санна. Я тоже не пью». Господин Грей взял ее руку в свои теплые руки. «Я должен сказать, что влюблен в тебя». «В...» «Да-да, в тебя, Санна». «Нет!» Санна попыталась освободить свою руку, но он крепко держал ее. «Не пытайтесь вырваться, как напуганная птичка. Послушай, Санна, мы знаем друг друга уже несколько лет. Я не чужой для тебя. Почему ты так удивилась, когда я сказал, что люблю тебя?» «Ну, я никогда об этом не думала», — смутившись, сказала девушка. «Но теперь ты знаешь о моих чувствах. С каждым днем ты становишься все красивее, и я должен был сказать тебе это сегодня утром». Санна закрыла глаза и покраснела. «Тебе кажется это таким странным и невозможным?» Санна кивнула. «Но это неразумно, милая Санна. Для меня это нормально и правильно. Я хочу обручиться с тобой прямо в поездке». «Обручиться?» «Ты никогда об этом не думала?» Санна не ответила. «Или у тебя есть кто-то другой?» «Нет, господин Грей, я свободна». Господин Грей улыбнулся. «Тогда не называй меня господин Грей, милая. Послушай меня, любовь – это самое прекрасное чувство во всем мире. И если двое имеют одинаковые интересы, ну, как мы с тобой, то это нормально, что они принадлежат друг другу. Я люблю тебя больше всего. Я буду очень рад, если...» Санна дернулась. «Пожалуйста, Бернгард, позвольте уйти мне в каюту. Одной». «Хорошо, хорошо, милая». Господин Грей провел Санну из холла. «Ты пойдешь в свою каюту, а я в свою. Мы оба будем мечтать о любви. И не забудь, мы встретились не в первый раз. Твои отец и мама знают меня». «Моя мама умерла, Бернгард». «Умерла? А я не знал этого. Ах, как мне жаль, очень жаль». «И мой отец, я обещала ему». Санна вырвалась и поспешила вдоль коридора. Бернгард смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась с его глаз. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая часть повести «Давид». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. Если вы захотите к нам позвонить и высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы сможете это сделать по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Тихо все было в саду Гефсимани, мир погрузился под ночи покров. Peace.